«Ну и какого черта?» – недовольно спросил Сарт. «Ты можешь нормально объяснить?» «Погоди», – улыбнулся Юринай. «Ты сам все увидишь. Пойдем». Сарт недовольно вздохнул, но последовал за другом. Двое студентов шли вдоль стены вокруг университета. Тропка была узкой, и места хватало в аккурат на двоих. «Помнишь, я на практике был? Я еще до трудов Гюго добрался». «Да, помню. Ты еще мне потом плешь на голове с этим Гюго проел». «Так вот, помимо чистой артефакторики, у него есть очень интересный подход к пространственной магии. Суть в том, что он предложил не выгибать пространство для образования пространственных карманов, а делать складки в нем». «Что-то ты мудришь». «Нет, я просто пытаюсь тебе объяснить мысль. Вот, смотри. Вот моя мантия, и на этой точке находимся мы. А вот сюда нам надо». Юринай взял свою мантию и свел точки рядом. «Теперь понимаешь?» «Да, но...» «Да, сила уходит прилично. Мне хватит на пару таких скачков, но сложность не в объемах силы». «А в чем?» «В расстояниях между точками и самим пространством. Не во всех местах можно провернуть этот фокус. Часто пространство словно камень, его просто так не прогнуть. А кое-где оно податливое, как струя воды». «И как это происходит? Портал или какое-то...» Тут друг замер, обнаружив, что перед ним снова выглянула башня, из которой они вышли за периметр. «Это как? Мы же мельком...» Маг Земли обернулся, чтобы удостовериться, что это ему не снится. «Да, применение не даст тебе понять, что произошло», — довольно кивнул подмастерье артефакторики. «Это одна из граней подхода Гюго. По мне, он просто гений». «И это невероятно», — произнес Сарт. «Научи меня этому». «Ну уж нет», — наотрез отказался друг. «С меня хватит попытки научить тебя делать артефакты». «Ну, тут же считать не надо», — смолился друг. «Нет, Сарт, надо, еще как», — кивнул Юринай и замер. На руке потеплел браслет. Парень поднял руку и взглянул на небольшой артефакт. «Опять она!» — вздохнул начинающий маг Земли. «Да», — с улыбкой произнес Юринай. «Если сработал, то она в дне пути, не больше». Парень присел на землю, нажал на пару рун, активировав маленький камешек. Из него тут же ударила проекция, высветившая на земле послание. «Проездом через 3 дня». Юринай тут же улыбнулся еще шире, а друг покачал головой. «Сколько вы уже встречались со времени, как она уехала?» 8 раз. «Ты ей признался?» «О чем ты?» «О том, что ты в нее втюрился». «Ничего я не втюрился». «Юринай, посмотри на себя. Ты влюбленный идиот», — покачал головой друг. «Просто проанализируй, как ты себя ведешь. Стоило активироваться браслету, ты улыбаешься, как идиот. Ты бросаешь все артефакты и все расчеты, стоит ей приехать в город». «Нет, у нас...» «А что же ты свои деловые отношения ни с кем больше не реализуешь? Можно же и в публичный дом заглянуть». «Меня устраивает ее форма и вообще. Зачем мне это делать, если мы пересекаемся постоянно?» «Деловые отношения», — вздохнул Сарт. «Ладно, дело твое. Ты не маленький, в конце концов. Да и как ты ей можешь рассказать, если сам толком понять этого не можешь?» «Все, сам разбирайся с этим, но учти, я тебя предупредил».